«Джон, пожалуйста, трахни меня», – простонала она, но Джон еще не закончил с ней. Он приник к ней, как будто умирал от жажды. Умело используя свой язык, он целовал ее, поглаживал, медленно облизывал, из-за чего она все сильнее терлась об его лицо. Он приблизил ее к пику удовольствия, но затем отстранился. Она ахнула, ее бедра поднялись на воздух, пытаясь снова найти его лицо. Вместо этого он скользнул между ее ног и медленно толкнул свою пульсирующую длину внутрь. Он нежно поцеловал ее, и она поцеловала его в ответ. Джон начал медленно и лениво двигать бедрами, наслаждаясь знакомым чувством влажного тепла, что окружало его. Он почувствовал, как ее руки бродят и скользят по его спине, прежде чем они остановились в его волосах. Джон потерял чувство времени, когда медленно и размеренно скользил внутри нее. Он целовал ее мягкие пухлые губы, затем смотрел в ее прекрасные сиреневые глаза. Вдруг он начал двигать бедрами из стороны в сторону, и услышал, как Дейенерис еще громче застонала от удовольствия. «Быстрее, пожалуйста», — умоляла она, и Джон ускорил темп. Он начал входить в нее все сильнее, но, по-видимому, этого было недостаточно, потому что она довольно сильно толкнула его в грудь, затем быстро развернулась, становясь на четвереньки. «Джон, пожалуйста», — хрипло промурлыкала она, качнувшись из стороны в сторону. Джон не собирался отказывать ей, поэтому быстро переместился вперед и снова вошел в нее. Она тут же начала двигать своими бедрами ему навстречу. Тогда Джон начал двигаться одновременно с ней, и вскоре комната была наполнена их стонами удовольствия и шлепками их тел. Дени продолжала стонать и кричать, и это только заставило Джона ускорить свои движения. Его рука забралась в ее волосы, и он использовал их, чтобы мягко дернуть ее голову назад, отчего она начала стонать и кричать еще громче. Джон продолжал двигаться внутри нее, зная, что уже скоро она достигнет своего пика. Ее стоны превратились в мягкие высокие крики, а затем он почувствовал, что ее внутренние стенки сжались вокруг него, угрожая проглотить его целиком. Джон замедлил свои движения до ленивого скольжения бедер, зная, что эти медленные поддразнивания помогут продлить ее удовольствие. Он обеими руками слегка шлепнул ее по заднице, наслаждаясь этим прекрасным звуком. Наклонившись вперед, он также медленно покрутил один из сосков между пальцами. Ей потребовалось еще несколько минут, чтобы спуститься с ее максимума. Успокоившись и прекратив подергиваться, она повернулась, чтобы посмотреть на него своими прекрасными лиловыми глазами. Он зарычал при виде ее злой улыбки и снова начал надвигаться, на этот раз преследуя свое собственное удовольствие. Его руки вцепились в ее бедра, и он притянул ее к себе. Она начала стонать, снова двигаясь с ним в унисон. Ее спина блестела от пота. Обернувшись, она вызывающе посмотрела на него. «Отдайся мне, мой король», — сказала она мягким знойным голосом. Джон почувствовал, что пик его удовольствия приближается. Он как можно глубже толкнулся в ее лоно и отпустил себя. Его наслаждение было настолько сильным, что он почувствовал, как дрожат его колени, а пальцы ног сводит судорогой. Он излился в нее чередой нескончаемых блаженных всплесков, после чего вырвался из нее и перекатился на спину. Он невидяще смотрел на полог, восстанавливая дыхание. Затем он почувствовал, что Дейенерис положила голову ему на грудь, счастливо вздохнув. «Я люблю тебя», – прошептал он. Она согласно буркнула в ответ, оставив несколько поцелуев вдоль его ключицы. Его пальцы нежно рисовали узоры на ее плоском животе, пока солнечный свет медленно заливал их комнату. Он вспомнил, какой сияющей она выглядела, когда Дейрон рос внутри нее, и он захотел снова это увидеть. «Что ты будешь делать сегодня?» – спросила она через несколько минут. «Я, вероятно, утром займусь спаррингом. Мы возьмем несколько лучших безупречных, наших кровных всадников и гвардейцев. Нам обязательно нужно тренироваться. Мы скоро пойдем на войну, а я слишком давно держал в руках темное пламя». «Будь осторожен», — тихо сказала она. «Тебе совсем не обязательно драться со своим мечом на земле. У нас есть три дракона, и тебе не нужно слезать с ведрос». «Да, я не должен, но лучше самому позаботиться о своей безопасности, чем сожалеть потом. А ты должна продолжать тренироваться со своим кинжалом. Я постараюсь найти время сегодня. Как насчет того, чтобы мы сделали это вместе, после обеда?» — спросила она, подняв голову с его груди. «Как насчет того, чтобы сделать это перед ужином? Когда закончим, мы сможем искупаться еще раз и уйти в наши покои до конца вечера. Звучит еще лучше», — промурлыкала она, снова положив голову ему на грудь. Джон мягко гладил ее волосы, наслаждаясь ее близостью. «Ты часто разговариваешь с Маргери?» «Да, конечно. Она очень милая девушка, и хотя у нас было совсем разное воспитание, мы отлично понимаем друг друга. А ты не знаешь, почему ее брат всегда так расстроен?» — спросил Джон. «Я думаю, что у него есть на то веская причина. А именно, разве ты еще не знаешь?» — недоуменно спросила она, глядя на него так, как будто это был самый очевидный факт. «Не знаю чего. Что ж, я тоже не была бы счастлива в его ситуации». «О какой ситуации ты говоришь?» — нахмурившись, спросил Джон. Ее глаза вспыхнули весельем. «Ты помнишь, кто посвятил в рыцари Сира Лореса?» «Ренли Баратион», вспомнив, ответил он. И она выжидающе посмотрела на него. «Он расстроен, потому что ему придется идти на войну с человеком, который его посвятил в рыцари. Это вряд ли похоже на конец света», — сказал Джон. Не выдержав, Дени залилась смехом. «Ты так ничего и не понял?» — спросила она, ярко сверкнув глазами. «Не понял что?» Дени снова рассмеялась, еще громче на этот раз. Джон нахмурился, чего он не понимал. «Ничего», — сказала она игриво. «Я тоже долго не могла поверить, когда мне сказали, но это имеет смысл». «Что имеет смысл?» — спросил Джон. Теперь он был совершенно сбит с толку. Не омрачая беспокойством о Лоресе Тирелли и Ренли Баратионе свое симпатичное лицо, «я справлюсь с этим», — сказала она, быстро чмокнув его в нос. Затем она встала с кровати, и Джон наблюдал, как она обнаженная идет по комнате, направляясь в детскую. «Я действительно чего-то не понимаю», — пробормотал он, проведя рукой по волосам. Он покачал головой и решил, что если Диенерис говорит, что она справится с этим, он верил ей. У него есть много других вещей, о которых он должен беспокоиться. Через несколько мгновений Диенерис вернулась с Дейроном на руках. Джон сел на кровати, откинувшись на изголовье, а она прижалась к нему, начав кормить сына. Джону нравилось видеть ее счастливой в эти моменты. «Доброе утро, мой принц», — сказала она с улыбкой, поцеловав мальчика в живот, когда он закончил есть. Дейрон начал извиваться в ее руках, и она положила его на мягкую постель. Вместе они наблюдали, как он начал ползти к Джону. «Он очень хочет начать свой новый день», — сказал Джон, с улыбкой глядя на своего сына. «Конечно, сегодня я хочу дать ему попробовать банан», — сказала она с улыбкой. Джон схватил его, подняв над головой, повторяя слова, которые заставили его хихикать. «Он растет так быстро», — сказала ему Дени, и он кивнул в знак согласия. «Я хочу взять его с собой. Я не могу надолго расставаться с ним. Я знаю, но мы не можем этого сделать. Он будет в безопасности здесь, на острове», — грустно сказал Джон, держа Дейрона на руках. «Я понимаю», — также грустно сказала она. «Я буду возвращаться обратно каждый день, чтобы увидеть его». Джон посмотрел в окно и увидел, что солнце поднялось уже высоко. Он понял, что ему пора вставать. «Я должен идти прямо сейчас, любимая», — сказал он. Быстро поцеловав ее, он поднялся с постели. «Увидимся за обедом?» — спросил он. Дени кивнула. «Мы также должны встретиться с оружейниками», — сказала она, и Джон кивнул, соглашаясь с ней. Он надеялся, они закончили задание, которое они им дали. «Попрощайся с папочкой», — тихо сказала она Дейрону, который играл с ее волосами. Джон улыбнулся им, последний раз поцеловал их, прежде чем отправиться в свою гардеробную. Он надел простой серо-черный дублет и накинул меховой плащ поверх одежды. Оказывается, он больше страдал от холода, чем она. В комнату не спеша вошел призрак. Джон провел рукой по его меху, затем они вместе отправились на завтрак. Они зашли в столовую, и Джон обнаружил, что он был одним из первых, кто тут появился. Он заполнил свою тарелку колбасами, беконом и теплым хлебом, затем он собрал подобную тарелку для призрака. Он также решил попробовать немного апельсинового сока, который прислали из простора. Леди Маргери сказала, что у него сладкий вкус, и он очень хотел его попробовать. Они молча ели, и Джон наблюдал, как постепенно зал наполнялся людьми. Сначала прибыл сир Довастерионом и леди Ширин. Джон заметил, что ее лицо почти полностью исцелилось благодаря лечению Марвина. Недавно Марвин прислал записку, сообщив им, что он прибыл в Восточный дозор у моря и что он отправит еще одно письмо, как только он прибудет в Черный замок. Затем пришли леди Маргери и ее кузины, которые наполнили свои тарелки и заняли места за своим столом. Джон заметил, что Маргери теперь начала носить такой же стиль платьев, что и Дени. Джон вспомнил, что Тирелла и Старки рассматривали возможность брака между Роббом и Маргери. Он решил, что подумает об этом после победы в войне. Вошел его отец и сел, чтобы поесть рядом с ним. «Доброе утро», — сказал он усталым голосом. «Доброе утро, отец», — быстро сказал он, глубоко вздохнув. «Прошу прощения за то, что произошло на совете. Ты был прав, я позволил своим эмоциям взять верх, и это принесло больше вреда, чем пользы. Это уже все в прошлом. Давай просто выучим этот урок и убедимся, что это не повторится. Ты теперь король, и ты должен действовать соответственно. Тебе нужно доказать людям, что ты заслуживаешь быть их королем. Ты не можешь просто требовать это у них», — строго сказал Рейгар, и Джон медленно кивнул. «Но, повторюсь, это уже в прошлом, а нам нужно сосредоточиться на будущем». «Как ты спал?» — спросил Джон через несколько мгновений. «Не слишком хорошо. Я допоздна читал эти книги из Валерии. У меня уйдут недели, чтобы прочесть их все. Ты нашел что-нибудь интересное? Ничего такого, чего мы еще не знали. Еще я решил их скопировать. Некоторые из книг находятся в поврежденном состоянии, а мы же не хотим, чтобы эти знания затерялись навсегда. Это звучит неплохо, но мы должны быть осторожны. Эти книги содержат сведения о том, как победить наших драконов. Мы не хотим, чтобы они попали в чужие руки. Конечно, я буду осторожен. Я делаю только один экземпляр», — сказал он, и Джон кивнул. «Где Дейенерис?» «С Дейроном. Она накормила его, прежде чем я встал, и должна скоро прийти», — сказал ему Джон. «Хочешь присоединиться ко мне для спарринга сегодня утром?» «Обязательно. Полагаю, что немного практики не повредит», — сказал он, пожав плечами. Покончив с завтраком, они отложили свои тарелки в сторону, и вместе вышли на улицу, спустившись во двор, где будет проходить тренировка. Джон был рад видеть, что все уже прибыли и ждали их. Место для тренировок было выбрано на открытой местности с большим количеством места для зрителей, чтобы они могли наблюдать, что происходит. «Всем доброе утро», – поздоровался Джон ясным голосом. «Мы собираемся отправиться на войну через несколько недель, а вы наши лучшие воины. Некоторые из вас не сражались в битве месяцы, если не годы. Важно, чтобы все вы были готовы к ней. Сегодня утром у нас будет серия спаррингов, чтобы помочь подготовить всех нас к грядущим сражениям». Позже он повторил эти инструкции на валерийском для безупречных и, наконец, дотракийцам на их языке. Мужчины понимающе кивнули, затем Джон начал разделять их на пары. Сир Баристан начнет тренировку с серым червем, сир Джеймис Ракхара Ригар Садга, что оставило Джона с сиром Лоресом. Джон сделал это намеренно, он был почти одного возраста с сиром Лоресом, и очень хотел увидеть, насколько тот хорош. Поскольку дотракийцы презирали затупленное оружие, все они использовали настоящие мечи. Джон остановился напротив сира Лореса и вытащил темное пламя из ножен. Моментом позже сир Лорес сделал то же самое. Они наградили его мечом из валерийской стали, который должен был оставаться во владении до материалов. Рукоять меча была инкрустирована изумрудами и украшена розами. Это валерийская сталь, она намного легче обычной стали. Потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть, предупредил он, и сир Лорес кивнул. Джон сделал шаг вперед, и их поединок начался. Джон решил позволить сиру Лоресу диктовать темп, пока тот привыкал к новому мечу. Вначале он использовал свою скорость, чтобы просто уклоняться от ударов Лореса. Джон быстро понял, что он заслужил свою репутацию, его удары были быстрыми и точными, и Джону, в конце концов, пришлось поднять свой меч, чтобы парировать его удары. Звонкий звук столкновения валерийской стали о сталь тут же заполнил уши Джона. Этот звук не был похож на тот, который издавала обычная сталь, ударяясь о такую же. Он был более высоким и продолжительным, похожим на звон гонга. Джон поменял положение ног, затем опустился ниже, заняв исходную позицию. Он увидел, насколько хорош сир Лорес в атаке, теперь пришло время посмотреть, как он умеет защищаться. Его икры дрожали от напряжения, пока он стоял в низкой стойке, выжидая удобного случая атаковать. Эта стойка была чрезвычайно трудной и болезненной, и, что еще хуже, Лорес почти не давал ему возможности для начала его встречной атаки. Лорес продолжал наносить удар за ударом, не давая ему возможности контратаковать. Итак, Джон решил взять дело в свои руки. Он сделал небольшой шаг вперед и вправо, подняв свой меч в обманном движении, чтобы заставить Лореса двигаться в нужном ему направлении. И Лорес попал в ловушку. Джон только улыбнулся про себя. Вместо того, чтобы продолжить движение вправо, он резко метнулся влево. Лорес не ожидал, что он будет двигаться с такой скоростью, и ему пришлось отступить. Тем не менее, он быстро оправился и смог заблокировать удар Джона, но сила блока была слишком велика, его меч упал на пол рядом с ним. Несколько секунд Джон смотрел на молодого рыцаря, прежде чем улыбнулся и протянул ему руку. «Ты хорошо сражался, у тебя есть терпение и выучка, немногие рыцари могли бы заблокировать этот удар», — сказал Джон, когда они пожимали друг другу руки. «Я понимаю, почему. Вы двигаетесь невероятно быстро, и вы сильнее, чем выглядите», — сказал он, переводя дыхание. Джон кивнул ему, прежде чем развернуться и увидеть, что Риегар и Агга все еще сражаются, тогда как все остальные уже закончили свои поединки. Джон заметил, что его отцу приходится туго, и это обеспокоило его. Возможно, будет лучше, если он останется в воздухе с Караксисом. Как только его отец закончил свой бой, он поменял партнеров, и они снова начали сражаться. Джон провел половину времени в поединках, а вторую половину, наблюдая за тренировкой. Сир Баристан и сир Джейми были явно сильнее сира Лореса, они оба разоружили молодого рыцаря с помощью трюков и приемов, которых Джон не видел раньше. Серый червь Ракхара и Агга намного лучше показали себя в схватке с опытными рыцарями. Их стиль иссоса давал им преимущество, и это порадовало Джона. Если великий сир Баристан не смог справиться с ними, тогда узурпатор и его рыцари и подавно не смогут. Их тренировка длилась большую часть утра и продолжалась почти до полудня, пока Джон не приказал остановиться. Сеанс спаррингов был, безусловно, успешным. Это не только помогало сохранить всех в форме, но и позволило дотракийцам и безупречным научиться и понять, как сражались вестеросцы. Он надеялся, что этот опыт поможет им в битве, а также это создаст чувство доверия и уважения между различными группами людей. Затем Джон направился обратно в замок, чтобы пообедать с Диенерис. Он нашел ее в маленьком зале рядом с их покоями. Она сидела за столом с мисс Сандей, Ширины Маргери, а Дейрон играл на полу с игрушками. Наполовину съеденный банан лежал на столе. Дейрон повернулся к нему, улыбнулся и медленно начал ползти к нему. «Что с ним случилось?» — спросил он, заметив банан на столе. «Я попыталась накормить его бананом. Он съел примерно половину, прежде чем решил, что с него достаточно», — сказала Диенерис с улыбкой. Джон поднял сына и чмокнул в нос. «Он прекрасный мальчик», — улыбаясь, сказала Маргери. «Как прошло твое утро?» поинтересовалась Диенерис. «Утомительно, но хорошо. Твой брат хорошо сражается, леди Маргери». «Спасибо, ваша милость», мило улыбнувшись, поблагодарила она. «Ты готов обедать, Джон?» спросила Диенерис. «Мы ждали, пока ты присоединишься к нам», Джон кивнул и сел рядом с ней. Держа Дейрона на коленях, он протянул руку и взял кусочек банана. «Удачи тебе в этом», сказала Дени, подавая знак слугам, чтобы начать накрывать на стол. «Дейрон будет хорошим мальчиком и съест свой банан, не так ли?» промурлыкал Джон, отламывая небольшой кусочек банана и протягивая его сыну. Дейрон широко раскрыл рот и взял его. «Видишь», — сказал он с широкой улыбкой. «Подожди немного», — сказала Диенерис с ухмылкой. Пока он пытался накормить Дейрона, им подали обед. У них были пироги с олениной и покрытые медом мясные котлеты. Также были блюда с горохом, репой и кукурузой, и им подали легкий медовый напиток, чтобы запить все это. Наслаждаясь этой богатой едой, Джон еще раз напомнил себе, как важно иметь простор в качестве союзника. Их солдаты будут сыты, и это поможет им сохранить боевой дух. Когда они ели, он заметил, что Дейрон стал клевать носом, прислонившись к его груди. Он нежно передал его Диенерис, которая предложила подняться по лестнице и уложить его в кроватку. Пока Диенерис и мисс Санди отсутствовали, укладывая Дейрона, Джон беседовал с Ширины Маргери. «Как ты находишь драконий камень? Архитектура поражает, ваша милость», — сказала она с улыбкой. «Я читала в книге, что этот замок был построен вашими предками с помощью магии, и для меня большая честь увидеть его собственными глазами», — Джон улыбнулся ей. Она напомнила ему Сансу, которая, казалось, всегда знала, что нужно сказать. «Как он по сравнению с Хайгардином? Замки разные», — спокойно сказала она. «Каждый из них особенный по-своему». «Под словом «разные» ты подразумеваешь мрачнее?» — спросил он с небольшой улыбкой, которую она тут же вернула. «Я не говорила этого. Как бы ты описала драконий камень, Ширин? Темный, но красивый. Мне он нравится. Я прожила здесь всю свою жизнь. Тебе не нравится штормовой предел?» поинтересовался Джон. После того, как война закончится, и узурпатор будет побежден, они собирались отправить Ширин в штормовой предел, и он вдруг задумался, бывала ли она когда-нибудь там раньше. Это отличный замок, мне нравится тот факт, что он тоже стоит у моря, хотя мой отец не любил приезжать туда. Я всего лишь несколько раз посещал Эдрика. Мы проводили много времени, играя вместе и изучая замок. В последний раз, когда мы были там, мы попытались найти секретный туннель, который сир Давос использовал для контрабанды лука, но мы так и не смогли его найти, сказала она. Джон кивнул в ответ. Он задавался вопросом, есть ли на драконьем камне какие-то секретные туннели, которые они еще не обнаружили. Он должен будет спросить своего отца или мейстеров, знают ли они что-нибудь. Затем он повернулся к Маргери. «Ты встречалась с Роббом Старком на совете, официально меня не представили, но моя бабушка показала его. Похоже, вы были близки?» «Да, мы близки», — твердо сказал Джон. «Он мой брат во всем, разве что кроме имени и крови». Он увидел, что Маргери медленно кивает. Казалось, она понимает, насколько они близки. «Я думаю, он понравится тебе», — начал Джон, и она удивленно подняла бровь. Но возвращение Диенерис прервало его. «Пошли, любовь моя, нас ждут оружейники», — сказала она, и Джон быстро поднялся на ноги. Он улыбнулся на прощание Ширин и Маргери, прежде чем покинуть зал. «О чем вы говорили?» — спросила она, когда они шли по коридорам замка. «Я спрашивал их, что они думают о драконьем камне. Еще я рассказал Маргери немного о Винтерфилле, упомянув Робба и моих братьев и сестер». «Робба?» — удивленно спросила она. «Ты что-то планируешь?» «Я подумал, что если они поженятся, это сможет объединить север и простор. Роб, мой брат, и вспоминая наш разговор на совете, я не думаю, что он будет сражаться против нас. Он наследник великого дома, поэтому он подходит Маргери. Если они вступят в брак, это только укрепит наши связи и взаимоотношения с другими королевствами». «Это правда», — сказала она после паузы. «Что ты планируешь делать с севером после окончания этой войны? Что ты имеешь в виду? Будет ли лорд Старк по-прежнему лордом Винтерфилла, или ты поставишь вместо него Робба?» Некоторое время Джон молчал, думая об этом. Он понял, что ему и лорду Старку будет сложно снова работать вместе после окончания войны. Возможно, назначение Робба лордом Винтерфилла будет хорошей идеей. Назначение Робба имеет свои преимущества, у нас с ним будут более тесные отношения, и это поможет нам работать вместе. Однако я не могу просто избавиться от предыдущего лорда Винтерфилла. Мне нужен очень веский повод для этого, иначе собственные знаменосцы Робба могут подняться против него или заставят его пойти против меня. «Последнее, что нам нужно, это гражданская война на севере», — сказал он ей. «Ты король, у нас есть драконы, и твое слово — закон». После своего завоевания Эйгон назначил новых лордов, и вся знать королевства приняла это. «Север сделает то же самое в нашем случае. Возможно, они смогут, а может и нет. Но я думаю, что смещение лорда Старка должно быть нашим запасным вариантом. Джон, я думаю, ты недооцениваешь силу наших драконов. Некоторые лорды по-прежнему безрассудно выступают против нас. Но как только они увидят наших драконов в действии собственными глазами, никто из ныне живущих на земле не осмелится выступить против нас. Если ты захочешь назначить Робба как лорда Винтерфилла, ты можешь сделать это. Если прежний лорд будет достаточно глуп, чтобы пойти против нас, тогда, возможно, он не заслуживает быть лордом вообще. Если тебе нужна веская причина, чтобы сместить его, ты можешь сказать королевству, что он не поддерживает сына своей сестры. Он поставил узурпатора выше собственной крови. Несколько мгновений Джон молчал, обдумывая ее слова. Их драконы давали им большую власть и силу. Он понимал, что она права, говоря, что если лорды были достаточно глупы, чтобы противостоять им, возможно, они заслуживают того, чтобы их лишили их статусов. Тем не менее, он также понимал, что существует тонкая грань между справедливостью и тиранией при использовании их драконов. Он не хотел с помощью своих драконов запугивать и угнетать людей, принуждая их принять их правление. Его отец напомнил ему об этом сегодня утром. Он должен доказать людям, что он заслуживает власти, а не просто прийти и взять ее по праву. «Мы поговорим об этом позже», — спокойно сказал он. «После окончания войны у них будет более точная и полная картина происходящего в королевстве. Пока нет смысла смещать лорда Старка и рисковать потенциальным конфликтом на севере в то время, когда другие регионы нуждались в их внимании. Они вышли за границы замка и попали на один из пляжей возле Драконьей горы. Солнце было скрыто облаками, и начал подниматься ветер. Джон заметил, как дым от кузниц поднимается высоко в небо. По прибытию на остров они заказали оружейникам сделать броню для своих драконов. Это была сложная и объемная задача, ведь этого никто не делал на протяжении веков. Тирион, Риегар и Марвин работали вместе над дизайном брони, и сегодня они наконец-то смогут увидеть конечный результат. «Ваши милости», — он услышал голос Тириона, который стоял у входа в лагерь. Он также увидел своего отца и сира Джимми. «Закончен один комплект брони. Почему вы сделал только один набор?» — сразу спросил Джон. «Рассматривайте это, как пробный вариант. Мы придумали множество проектов брони, но решили сделать только несколько из них. Мы не захотели тратить время и ресурсы на создание доспеха, который вам не понравится или не подойдет драконам», — ответил Тирион. «Вы уверены, что это сработает? Не будет ли броня слишком тяжелой? Это не повлияет на их способность летать?» — забросала его вопросами Диенерис. «Не должно», — сказал Риегар. «Нет смысла укрывать броней все тело дракона. По мере их роста, кожа будет становиться все крепче и плотнее. Она сможет легко защитить их от стрел и прочего оружия. А что насчет скорпионов? Или баллисты?» — спросила Диенерис. «Без разницы», — успокоил ее Тирион. «Чтобы пробить кожу ваших драконов, потребуется очень мощный выстрел скорпиона». Марвин провел некоторые расчеты и пришел к выводу, что в таком случае скорпион будет слишком большим и громоздким, чтобы доставить его к месту битвы. Он должен быть неподвижным, вероятно, установленным на стене замка. Джон медленно кивнул. «Значит, нам нужно беспокоиться об этом только тогда, когда мы пытаемся захватить Королевскую гавань. Да, у них может быть несколько небольших скорпионов, но они не будут достаточно мощными, чтобы уничтожить ваших драконов. Итак, какие доспехи вы сделали?» — спросила Диенерис. «Это больше похоже на полушлем, чтобы защитить их глаза, так как это их самое уязвимое место», — сказал им Тирион, и Джон кивнул. Он вспомнил рассказы о Рейнисе и Мероксисе, и о том, как этот дракон умер от попадания болта в глаз. «Пойдемте, мы покажем вам», — гордо сказал Тирион. Он повел их за кузницу, и Джон увидел лежащую на земле броню. У него не нашлось слов, чтобы это описать. «Я сам придумал этот дизайн. Представьте себе обычный шлем для рыцаря, который закрывает все его лицо. Я взял его за образец, но немного изменил. Идея состоит в том, что шлем находится на голове ваших драконов, а металлическое забрало опускается только на их глаз. Там также имеются прорези для лучшего обзора. Таким образом, ничто не будет блокировать их пасти. Это не будет мешать их зрению, возможно немного, но это единственный способ защитить их глаза», — медленно сказал Тирион. Джон посмотрел на Диенерис и увидел, что она тоже выглядит обеспокоенной. Эти доспехи были бессмысленными, если их драконы не смогут видеть должным образом. «Мы можем испытать их», — сказал он дипломатично, и Диенерис кивнула. «Ведрос, наверное, подойдет лучше», — сказала она. «Она самая нежная из всех троих, только не в последнее время», — сказал Джон. «С тех пор, как мы вернулись с совета, она более взволнована, чем обычно. Возможно, нам следует попробовать с Караксисом. Я видел, как Караксис улетел на охоту чуть раньше, и он еще не вернулся», — сказал им Риегар. Джон медленно кивнул, заметив, что никто даже не предложил испытать это на Анагаре. Таким образом, оказалось, что Ведрос первый примерит новую броню. Несколько дотракийцев подняли шлем и отнесли его дальше вниз по пляжу в пещеру, где обычно спал Ведрос. Джон заметил, что для переноски брони потребовалось 8 человек, и Джон надеялся, что она не будет слишком тяжелой для дракона. Они добрались до устья пещеры, и Джон сказал мужчинам оставить броню на берегу. «Ведрос», — тихо позвал он, подойдя ближе ко входу в пещеру. Он увидел разломанные и обугленные кости, валяющиеся на земле. Джон понял, что его дракон хорошо питается. Он закрыл глаза, пытаясь почувствовать и найти ее в пещере. Затем он мягко попросил ее выйти, чтобы увидеть броню. Он услышал низкий грохочущий шум, и затем он почувствовал, как сотрясается земля, когда Ведрос медленно вышла из пещеры. Сначала он увидел ее бронзовые глаза, а затем показалось все ее остальное огромное зеленое тело. Он мягко погладил ее по носу и прошептал: «У нас сегодня есть кое-что для тебя», — сказал он, а затем указал на броню. Он положил руку ей на бок, когда мужчины подняли шлем и стали медленно подходить к ним. «Нет, оставьте это там», — сказал им Джон. Он позволил Ведрос сначала взглянуть на доспех. Мужчины опустили доспех на песок и медленно отступили. Он услышал, как Ведрос рычит и щелкает челюстью, приближаясь к доспеху. Джон закрыл глаза и, связавшись с ней, понял, что его дракон не одобрил эту броню. И чтобы доказать свою точку зрения, Ведрос развернулась и несколько раз ударила по ней хвостом. Как только она закончила, тщательно сконструированная броня Тириона была полностью разрушена. Ведрос, это было невежливо, он отругал ее, но она дала низкий сердитый рык в ответ, прежде чем вернуться в свою пещеру. Джон нахмурился и решил последовать за ней. Он взял факел у одного из мужчин и вошел в ее логово. Пещера была намного больше внутри, чем он думал. Он поднял факел, чтобы рассмотреть потолок и осветить пещеру. Он увидел, что Ведрос лежит на боку, свернувшись в клубок. В одном из углов пещеры, ее бронзовые глаза пристально следили за ним. «Что с ней?» – спросила Диенерис. «Я не уверен», – сказал он, медленно направляясь к ней. Он не спеша подошел, положил руку на ее нос и мягко поговорил с ней. Она слегка пошевелилась, немного передвинулась и подняла крыло. Джон сразу занервничал. Если с ее крылом что-то случилось, она не сможет летать. Приблизившись, он, наконец, увидел, что она там прячет и с удивлением опустился на колени. Под ее крылом лежали три драконьих яйца. Одно было цвета серебристого инея и напоминало ему цвет волос Дени, второе – бледного зелено-синего цвета, а последнее имело красивую золотистую раскраску. «Это невероятно!» – прошептала Диенерис. «Что мы будем делать с этими яйцами? Мы не можем их вылупить!» – тихо сказал Джон. Он вспомнил, что они должны были сделать в Валерии, чтобы вылупить своих драконов, и он не хотел повторять это еще раз. Возможно, они и были валерийцами, но не хотели использовать всю свою магию крови. «Должен быть другой путь», — сказала Диенерис, поднимая яйцо. «Мы еще раз прочтем наши книги. Я знаю, что после завоевания Эйгона были новорожденные драконы тут, на драконьем камне. Я уверена, что должен быть другой путь, потому что кто-то заметил бы, если бы наши предки совершали такие сложные ритуалы. Это звучит как хорошая идея. А что нам с ними делать сейчас? Мы могли бы положить одно из яиц в кроватку Дейрона. Так делали наши предки», — Джон медленно кивнул. «Какое яйцо? Какое ему понравился больше всего, я думаю. Когда у меня были яйца, я ощущала связь с яйцом Анагара. Возможно, Дейрон сделает то же самое», — сказала она, и Джон согласился. «Ну, тогда нам понадобится еще двое детей», — сказал Джон с нахальной улыбкой. «Скоро, моя любовь, скоро», — сказала она, улыбаясь в ответ. «Гриф, это был холодный, мрачный день». Джон Коннингтон сидел на лошади, возглавляя поход своего отряда по грязным полям в направлении штормового предела. Они оставили своих слонов в грифоновом насесте, так как не нуждались в них для этого плана. Последние несколько недель он провел, составляя план, который позволит им захватить такую неприступную крепость, которой являлся штормовой предел. Он знал, что осада будет бесполезной, защитники замка спокойно пересидят ее за своими стенами. Джон знал, что Станнис Баратион благополучно переждал все бунты, укрывшись за этими массивными каменными стенами. Он понимал, что не сможет разрушить их только с золотыми мечами. Поэтому ему пришлось разработать другой план, которым гордился бы даже великий Тейвин Ланнистер. Когда он рассказал остальным капитанам золотых мечей, что он придумал, все они с недоумением посмотрели на него, но потом согласно кивнули. Эта кампания была рискованной и бессмысленной. Но если их король, точнее, его королева, нацелилась на этот замок, то у них не было выбора, кроме как делать то, что она хотела. Джон мог почти согласился с ее логикой. Взяв этот замок, они укрепляли моральный дух своих людей. Однако он не понимал ее целей, и это означало, что он должен будет внимательно следить за ней. Он внимательно наблюдал за ней, но она не давала никаких поводов для подозрений. Всякий раз, когда она не была с королем, компанию ей составляла другая дарнийка, Тиена. Тем не менее, скоро она совершит ошибку, и Джон будет готов извлечь из этого выгоду. Он знал, что не может заменить ее кем-то другим, им нужна была поддержка Дорна. Однако он может использовать эту ошибку, чтобы попытаться контролировать ее. Уже на подходе к штормовому пределу начался небольшой дождь. Джон поплотнее закутался в свой плащ, поднял капюшон и продолжал двигаться вперед. Было уже слишком поздно возвращаться, это был их единственный шанс взять этот замок. Он опустил ладонь на рукоять меча и крепко сжал ее. Он возьмет этот замок и возведет своего короля на трон. Джон задавался вопросом, сколько человек находилось внутри. Паук сказал им, что узурпатор созвал свои знамена, и теперь его войска разместились вокруг столицы, готовые идти на войну. Но Джон знал, что он не оставил бы этот замок незащищенным. На данный момент замок принадлежал брату узурпатора Ринли. Джон надеялся, что он будет там и, таким образом, станет ценным заложником. Паук сказал, что после совета отношения между братьями обострились, и Джон надеялся использовать это в своих интересах. Вариса и его маленькие пташки сказали, что их спор был настолько громким и свирепым, что Ринли уехал из Харринхолла в ту же ночь, с намерением вернуться прямо в штормовой предел, даже не останавливаясь в королевской гавани. Джон слышал, как море разбивалось о скалы, окружающие замок, а высокие стены штормового предела угрожающе нависали над ним. Он увидел солдат, патрулирующих на зубчатых стенах. Вскоре он заметил, как несколько всадников покинули замок и теперь направляются к ним. Джон медленно поднял руку, давая сигнал своим людям, чтобы они остановились. «Мы не можем отступить теперь», — он услышал, как Гарри бормочет со своей позиции, и Джон медленно кивнул. «Все это держится на пауке. Если он нас обманул, а его информация не верна, то мы в жопе. Он не подведет нас», — твердо сказал Джон. В одном он был уверен наверняка. Паук хотел, чтобы его король занял железный трон так же сильно, как и сам Джон. Однако даже эта уверенность не могла полностью вырвать маленькое семя сомнения, которое проросло у него в голове. Что, если Варис ошибается? Что, если Ринли уже знает, кто они? Их план основывался на том факте, что тот, кто удерживал замок, не знал, что они уже поклялись в верности королю Эйгону. Если они это знают, этот маленький обман потерпит неудачу. Было уже слишком поздно возвращаться назад, и его рука снова обхватила рукоять меча. Он задавался вопросом, сколько людей он сможет убить, если начнется стычка. Прошло много лет с тех пор, как он участвовал в серьезном сражении, и у него было мало времени для тренировок. Он сделал глубокий вдох, ожидая, когда всадники приблизятся. Он отращивал бороду и волосы в течение последних нескольких недель, чтобы скрыть свою внешность. Всадники уже были близко, и Джон мог разглядеть их лица. Он увидел лысого мужчину с красной бородой, которого сопровождал еще несколько человек на черных лошадях. Джон остановил своих людей и ждал их прибытия. «Кто вы и почему вы находитесь под стенами моего замка?» – спросил мужчина посередине. Джон с любопытством посмотрел на него. Он был хорошо одет, и Джон заметил, что он носил цвета дома Баратионов. Может, это был Ринли Баратион? Он был подходящего возраста. «Я, Гилариган, командир Золотых Мечей, и мы пришли сражаться за короля Роберта Баратиона», — сказал Джон мужчине. Он с любопытством посмотрел на него, задумчиво почесав подбородок. «Мой брат отправил ворона в Иссос несколько месяцев назад, почему вы здесь только сейчас?» — спросил он. Джон прикусил внутреннюю часть щеки, чтобы не улыбаться. «Этот мужчина точно был Ринли, кто бы еще назвал Роберта братом? Мы завершали контракт», — солгал он, заметив, что мужчина с любопытством смотрит на него. «Милорд», — подал голос Гарри, и Джон понял, что они еще не назвали себя. «Я лорд Ринли Баратион, лорд штормового передела и брат короля Роберта, хотя он, кажется, ненавидит признаваться в этом», — горько сказал Ринли. Джон был удивлен. Возможно, отношения между братьями были намного хуже, чем он думал. Если они ненавидят друг друга, Ринли будет бесполезным заложником. «Золотые мечи, лучший отряд наемников во всем Иссосе. Мы лучшие бойцы, которых вы можете найти», — сказал ему Гарри, и Джон кивнул. «Почему вы хотите сражаться с Таргариенами?» — спросил Ринли. «Золотые мечи были изначально основаны Игором Риверсом, который бежал из Вестероса после первого восстания Блэкфейров. Таргариены — наши враги с тех пор, как мы были основаны. Мы здесь, чтобы раз и навсегда победить их», — уверенно сказал Джон, увидев, что Ринли медленно кивает. «Хорошо, вы можете расположиться за пределами замка. Завтра я пошлю ворона моему брату-королю и сообщу ему об этом», — сказал Ринли. Джон слегка поморщился, услышав эти слова. «Им придется запустить свой план сегодня вечером, до того, как отправит ворона. Могут хотя бы наши командиры остаться в замке?» — ненавязчиво спросил Гарри. «Здесь намного холоднее, чем в Иссосе». Молодой человек молча смотрел на него несколько мгновений, и Джон затаил дыхание. Проникновение в замок было необходимо для их плана. «Хорошо, вы можете провести 20 человек». «30?» – переспросил Гарри, и Ренли резко посмотрел на него, а затем покачал головой. «20?» – твердо сказал он. Джон бросил быстрый взгляд на Гарри. «Не стоит испытывать удачу, даже 10 бойцов в замке будет достаточно». «Хорошо, 20», – согласился Джон. «Отлично, следуйте за мной», – сказал он. Джон улыбнулся про себя, первый пункт их плана был выполнен. Он быстро взглянул на людей, которые оставались за пределами замка. Слегка кивнув головой, он поднял вверх открытую ладонь, подавая им сигнал. Они должны были быть готовы сегодня вечером. Глава 24. Гамбит Гриффина. Гриф. Джон Коннингтон сидел в главном зале штормового предела, потягивая свое вино. Им подали ужин из баранины, к которому Джон едва прикоснулся. Костелян, сир Кортни Пенрос, позволил 20 его бойцам расположиться в замке, в то время как остальная часть отряда золотых мечей должна была остаться в лагере под его стенами. По оценке Джона, в замке было не менее 500 человек, но это не смутило его. Если остальная часть плана сработает как надо, они даже не поймут, что случилось. Солдаты из гарнизона замка уже хорошо набрались к этому времени, и Джон был доволен этим. Пьяного человека труднее разбудить. Он наблюдал, как они смеялись и шутили друг с другом. Один солдат хвастался тем, как он собирается убивать дракона, другой, пуская слюни, рассказывал, что бы он сделал, если бы у него была ночь с королевой драконов. Джон лишь покачал головой. Этим идиотам повезет, если они увидят следующее утро. Лорда Ренли не было в зале, и Джон волновался. Он надеялся, что Ренли находится в замке, так как он был бы ценным заложником. Он также надеялся, что Ренли еще не отправил ворона-узурпатору с сообщением об их присутствии. Джон знал, что если узурпатор узнает, что они находятся в штормовых землях, он немедля развернет свои войска и отправит их на юг. Джон не хотел этого, ведь подобный поворот событий облегчит фальшивому принцу путь к победе в его войне. Джон надеялся, что фальшивый принц и узурпатор ослабят друг друга, и это упростит его собственную задачу – посадить истинного короля на трон. Сир Кортни сидел за высоким столом, но его еда также была нетронутой. Джон заметил, что он смотрел на него на протяжении всего ужина, и это озадачило его. Догадался ли он? Джон надеялся, что нет. Его влажная от пота рука бессознательно дернулась к кинжалу, пальцы коснулись рукояти. Он должен сохранять спокойствие и выдержку, ведь если он будет действовать слишком рано, все пойдет наперекосяк. Он должен быть терпеливым. Их пустили в замок, и все шло по плану. Но что, если они не справятся? Или что, если сопротивление будет слишком ожесточенным? Тогда 20 человек будет недостаточно, чтобы захватить замок, они нуждались в подкреплении. Джон нервно глотнул вина, прежде чем снова поставить кубок на стол. Сладкий вкус вина наполнил его рот, и Джон попытался использовать его, чтобы успокоить свои нервы. Он поднял взгляд на высокий стол и увидел, что сира Кортни там больше не было. Он быстро осмотрел зал, а затем заметил, что тот стоит прямо перед ним. Джон поднялся было на ноги, но Костелян махнул рукой, спрашивая разрешения сесть напротив него. Джон посмотрел на него и молча кивнул. «Как долго вы служили в отряде золотых мечей?» – спросил он. «Почти 20 лет», – ответил Джон. «Это было достаточно близко к истине». «Откуда вы?» – снова спросил он, и Джон подозрительно посмотрел на него. «Из Эссоса», – солгал он. «Я родился недалеко от Пинтоса. Родители умерли», – мужчина медленно кивнул. «Сколько у вас солдат?» «Примерно 20 тысяч». «Сколько бойцов насчитывается в армии Таргариенов?» Как бы между прочим поинтересовался Джон. «Не имею понятия», – сказал он, пожав плечами. Этот ответ разочаровал Джона, хотя он сознавал, что паук, скорее всего, обладает такой информацией. «Когда вы планируете отправиться в Королевскую гавань?» – спросил сир Кортни. «Скоро. В течение следующих нескольких дней», – солгал Джон. «Король ждет нас, и мы не должны заставлять его ждать слишком долго», – Костелян согласно кивнул. «Знаете ли вы, что они созывали совет?» – спросил он. Джон покачал головой. Он решил действовать так, как будто он этого не знал. «Таргариены созвали совет, чтобы обсудить вопрос о Железном троне. Король Роберт был там. Позже он послал нам ворона с рассказом о том, что там случилось», — сообщил он. Джон молча хлебнул еще вина. «Таргариены прибыли с большой помпой, но только с двумя драконами», — сказал он. И Джон удивленно поднял бровь. «Кто-то уже смог убить дракона. Эта мысль придала ему уверенности. Если узурпатор смог убить одного, то он сможет легко убить двух оставшихся. У Дорна были друзья в цитадели, и они добились больших успехов в этом вопросе. Скоро они поделятся своими знаниями. Он снова поднес кубок к губам и сделал еще один глоток. Он также сказал, что Рейгар Таргариен жив. Джон поперхнулся своим напитком. Он громко закашлялся, и Гарри обеспокоенно посмотрел на него. Джон в шоке покачал головой. Рейгар не мог быть жив. Все знали историю, как он умер на Трезубце. Рейгар Таргариен умер на Трезубце, уверенно сказал Гарри, но Кортни покачал головой. «Я тоже так думал», — сказал он. «Но сам король видел Рейгара Таргариена, как и все остальные члены совета. Следовательно, это, должно быть, правда». Джон медленно кивнул и сосредоточился на своем кубке с вином. Он почувствовал, как изнутри его затопило теплое чувство надежды. Рейгар был жив, его серебряный принц был жив после всех этих лет, и у Джона был его сын. У него был законнорожденный принц. Варис должен был знать, он был пауком, он всегда все знал. Зачем ему скрывать от него эту информацию? Разве он не доверял ему? Джон начал злиться, паук снова играл с ним в игры. Он должен приструнить его должным образом, когда, наконец, увидит его. Он знал, что паук где-то прятался от короля Роберта, но он нашел способ выжить, он всегда выживал. Затем Джон понял, что если он был на совете, значит, он был там с Диенерис и фальшивым принцем. Зачем Рейгару это делать? Из всех людей он точно знал бы, что этот мальчишка не был истинным королем. Что-то не сходилось. Я слышал слухи о короле Эйгоне. Говорят, что он сын Рейгара Таргариена и Лианны Старк, но это не может быть правдой, сказал Джон. Но Кортни снова покачал головой. Нет, по-видимому, это правда, это подтвердил сам лорд Эддард Старк из Винтерфилла. Похоже, он спрятал мальчика, выдав его за своего бастарда. Некоторое время Джон молчал, обдумывая эти слова. Он всегда знал, что Илья была недостаточно хороша для его серебряного принца, но он также был уверен, что Лианна Старк вряд ли была достойнее. Лорд Старк спрятал мальчика, Джон не понимал этого, лорд Старк был псом узурпатора, зачем ему это делать? У Рейгара уже была жена, Илья, сказал Джон. Этот мальчишка, не более чем бастард, но сир Кортни только пожал плечами. «Бастард или нет, нам все равно придется убить его», — сказал он. «Почему вас это волнует?» — спросил он, подозрительно глядя на него. «Да вообще не волнует», — небрежно сказал Джон, глотнув вина. «Я уверен, что есть причина, по которой наемник из Эссоса интересуется Таргариенами», — пробормотал он, глядя на него. Джон допил свое вино и пожал плечами. «Разве человек не может быть любопытен?» — спросил он, но Кортни продолжал подозрительно смотреть на него, прежде чем медленно кивнуть. «Уже поздно. Я думаю, что мне пора спать», — сказал Джон, медленно вставая. «Вы знаете, где ваши покои?» — спросил он. Джон утвердительно кивнул, а коротко взглянул на Гарри, прежде чем уйти. Выйдя из теплого большого зала, он оказался в прохладных коридорах штормового предела. Он быстро добрался до своих покоев и поспешно запер за собой дверь. Оказавшись в безопасности своей комнаты, он упал на пол и провел руками по волосам, громко вздохнув. Рейгар был жив, его серебряный принц был жив, но он был с фальшивым принцем. Джону нужно встретиться с ним и показать ему настоящего сына, и Рейгар тут же прекратит это безобразие. Если он, Джон, сможет вернуть ему первого сына, то он, наконец, будет достоин находиться рядом с ним. Затем Джон понял, что возвращения его сына будет недостаточно, ему нужно будет сделать больше. Если он сначала возведет мальчика на трон, то Рейгар будет впечатлен и не сможет отказать ему. Джон глубоко вздохнул и выглянул в окно. Было уже темно, но им нужно дождаться, пока замок затихнет, и тогда они могут нанести удар. Джон встал и вышел на балкон. Была облачная безлунная ночь, и это было плохо. У черного балака могут возникнуть проблемы, ведь он должен был сбивать всех воронов, которые могут попытаться покинуть замок. Затем Джон вернулся внутрь комнаты, сел на кровати и стал ждать. Скоро настанет время действовать. Лорд Винтерфилла. Нет, Старк стоял один в холодной крипте Винтерфилла. Он пришел сюда еще прошлой ночью, но сейчас нет был уверен, что солнце уже поднялось. Он стоял напротив статуи Лианны, глядя на ее каменное изваяние. Статуя не была похожа на нее, каменщик не смог передать ее суть. Лианна была намного красивее. Нет закрыл глаза, вспоминая, когда в последний раз ее видел, умирающей в той постели в Дорне, так далеко от дома. Затем его мысли повернулись к Джону и к тому, насколько плохо он справился с ситуацией. Политическая ситуация на севере была очень сложной на данный момент, он никогда не видел, чтобы его знаменосцы были настолько разобщенными и непослушными. Почти каждый день в Большом зале проходили одни и те же дебаты. Некоторые дома, такие как Карстерки и Хорнвуды, выступали категорически против Джона и его реформы и даже были согласны идти на войну. Другие дома, такие как Мандерли и Сервины, частично поддерживали его и были согласны с тем, что планы Джона для Севера были хорошими, и все должны стоять за ним. Другие лорды возмущались, услышав об обвинениях, которые Джон выдвинул против его отца, лорда Рикардо. Подлили масла в огонь и его планы сместить дом Талли, лишив их земель, титулов и статуса верховных лордов. После этого еще больше лордов выразили готовность идти на войну против Джона. Нед знал, что какое бы решение он ни принял в конце, часть его знаменосцев будет недовольна. Да, он был верховным лордом, и его слово было окончательным, но он также осознавал, что у него недостаточно поддержки, чтобы выиграть гражданскую войну на севере, если она разразится на его землях. Даже если он сможет победить, все равно наступит зима, и истощенный север не сможет дожить до весны. Чтобы избежать гражданской войны, ему нужна поддержка Джона. Если он преклонит колено Джону, то он будет иметь поддержку драконов. Те северные лорды, которые выступали против него, не смогут выиграть войну против драконов. Нед знал, что Джон победит в войне против Роберта Баратиона. Это послужит примером для тех северных дурней, которые были настолько глупы, чтобы противостоять драконам. Когда он подумал о Джоне, он вспомнил их встречу на совете. Нед знал, что их встреча прошла плохо, и, возможно, он сам виноват в этом. Если бы он не привез с собой Кейтлин, то у Джона было бы меньше причин злиться на него. Нед понял, что Джон был прав. Его решение позволить Кейтлин плохо относиться к нему было эгоистичным. Его рассуждения состояли в том, что если позволить Кейтлин обращаться с Джоном по своему усмотрению, то это поможет подтвердить ложь, что он был его бастардом. Никто не ожидает, что высокорожденная женщина будет хорошо относиться к бастарду своего мужа. Тем не менее, это решение было в корне неправильным и позволило созреть большому чувству обиды и злости со стороны Джона. И это было целиком и полностью на совести Неда. Нед подумал, что если бы он отправился на юг без Кейтлин, если бы они могли поговорить без злости и обиды и спокойно обсудить взаимные претензии. Если он получит такой шанс, Нед знал, что ему придется извиниться перед Джоном за то, что случилось с ним, когда он был в Винтерфилле. Если бы он мог поговорить с Джоном наедине, без присутствия Кейтлин и Ригора, возможно, у них был бы шанс на лучшую и более плодотворную беседу. Когда мысли не довернулись к Ригору, он понял, что Серебряный принц снова стал причиной его проблем. Нед знал, что Ригар наплел Джону эту ложь об его отце. Он вспомнил, как Ригар говорил, что Лианна была тайным рыцарем на том турнире много лет назад, а это была еще одна очевидная ложь. Нед знал свою сестру, она была дикой и упрямой, но она не могла быть тайным рыцарем. Тайные рыцари часто участвовали в турнирах. Однажды даже великий сир Баристан Смелый выступал, одетый как тайный рыцарь, и за ним не было никакого скрытого заговора, он был просто тайным рыцарем. «Милорд», — услышал он тихий голос. Нед повернулся и понял, что это Хоулинд Рид. Он собирался пойти и поискать его, чтобы поговорить с ним наедине, но, похоже, он сам нашел его. «Пожалуйста, зови меня Нед. Ты уже должен был запомнить к этому времени», — с улыбкой сказал ему Нед. Маленький житель болот улыбнулся в ответ. Нед посмотрел на его лицо в мерцающем свете факелов. Он тоже постарел с этого дня, у него появилось несколько седых прядей в волосах и отросла борода. «Нед, как я могу помочь тебе?» — спросил он. «Я хотел поговорить с тобой о Лианне и Джоне», — сказал он, и Хоулинд медленно кивнул. «Ее муж жив», — начал Нед, и Хоулинд снова кивнул, но промолчал, поскольку был неболтливым человеком. «Я встретил их обоих на совете, и все прошло очень плохо. Джон сердит на меня, он злится за то, как я обращался с ним, когда он рос в Винтерфилле. Я признаю, его гнев оправдан, но я думаю, что Ригар использует этот гнев, чтобы обратить его против меня. И каким образом он это делает? Он сочинил необоснованную ложь о моем отце. Он говорит, что тот был частью заговора по свержению династии Таргариенов. Ригар сказал, что единственная причина, по которой этот заговор провалился, состояла в том, что моя сестра рассказала ему об этом. Поэтому он смог расстроить его, но все это не имеет никакого смысла. Если Лианна узнала об этом заговоре, кто мог рассказать ей? Я не мог ей ничего рассказать. И даже если она каким-то образом узнала, она бы никогда не предала нашу семью. В течение нескольких минут Хоулинг молчал, затем заговорил. Я не знал Лианну так хорошо, как ты, но я знаю, что она всегда отстаивала справедливость и делала то, что считала правильным, сказал он тихо. Нет, ненадолго замолчал. Он вспомнил, что Риегар сказал что-то подобное на совете. Как она могла узнать об этом заговоре? Если бы мой отец планировал это, он бы сказал всем нам или никому из нас, заметил Нет. Возможно, она услышала разговор, который не должна была услышать. Я уверен, что мы оба согласны с тем, что Лианна, как правило, не заботилась о том, что окружающие думают о ней, тихо сказал он, и Нет кивнул в знак согласия. Я не могу сказать наверняка, был ли этот заговор на самом деле или нет, но я знаю, что если бы это было несправедливо, она бы вмешалась, чтобы предотвратить это, сказал он спокойно, и Нет согласно кивнул. Он знал свою сестру, это звучало похоже на нее. Хоулинг, что ты знаешь о рыцаре смеющегося дерева? Спросил он, заметив, что глаза Хоулинга округлились от удивления. На совете Риегар сказал, что тайным рыцарем была Лианна, и именно так он познакомился с ней. Еще он врал о том, что его отец каким-то образом узнал, что она был тайным рыцарем, и послал людей арестовать ее, и поэтому они убежали вместе. Хоулинг медленно кивнул. Лианна была рыцарем смеющегося дерева, это точно. Я не могу ничего сказать об остальном. Что? Переспросил Нет, повернув голову, чтобы посмотреть на него. Это не может быть правдой. Но это так. Лианна нашла меня, когда на меня напали эти оруженосцы и спасла меня. После этого она решила нарядиться тайным рыцарем, чтобы публично проучить их, возразил он, но Нет лишь покачал головой. Это бессмысленно. Она была дочерью Верховного Лорда. Если бы она хотела привлечь их к ответственности, она могла выступить на пиру, и эти рыцари выслушали бы ее, упрямо сказал он, но Хоулинг только пожал плечами. Возможно, она думала, что действия проучат их лучше, чем слова. Победив их перед всей толпой, она опозорила их перед всеми лордами королевства и заставила этих рыцарей серьезно отнестись к наказанию своих оруженосцев. Я не думаю, что они сделали бы это, если бы Лианна просто встала и потребовала правосудия во время пира. Нет, молчал, размышляя над словами Хоулинга. Он признавал ее логику. Победив их публично, она помогла свершиться правосудию. Но это решение также имело свои последствия. Если Лианна была тайным рыцарем, то рассказ Риегара о своем отце, желающем арестовать ее, был также правдивым. Нет, помнил гнев короля в тот день. Он потребовал голову этого рыцаря и приказал найти его. Возможно, Риегар действительно спас его сестру от ужасной судьбы в руках безумного короля. Если это было правдой, то, возможно, ему придется пересмотреть свое мнение о Риегаре Таргариене в конце концов. Тогда Нет задумался о заговоре. Возможно, Хоулинг и тут был прав. Возможно, Лианна случайно услышала разговор, который не предназначался для ее ушей, а затем рассказала Риегару. Возможно, заговор действительно существовал. Доводы Джона и его рассуждения имели определенную логику. Решение его отца касательно браков Брэндона и Лианны, его собственное воспитание в долине нарушали традиции и общепринятые правила, которым следовали все предыдущие лорды Винтерфилла. Однако это все равно не было похоже на то, что сделал бы его отец. Ему нужны были доказательства. Нет, покачал головой и вздохнул от разочарования. Был только один человек, который смог бы подтвердить существование этого заговора, лорд Хастертаули. Но, чтобы увидеть его, Неду придется ехать на юг и взять с собой своих знаменосцев. Тогда Нет вспомнил о вороне, которого послал Роб к Джону. Они все еще ждали его ответа. «Я должен ехать на юг, чтобы увидеться с Хастером Талли, только он может подтвердить или опровергнуть существование этого заговора», сказал Нет, но Хоулинг покачал головой. «Ваши знаменосцы захотят сопровождать вас, особенно Карстерки и Хорнвуды», возразил он. Нет понимал, что он прав. «Что еще хуже, это может показаться актом агрессии, а ты не можешь сражаться против сына Лианны». «Нет, я знаю, что не могу. Я поеду на юг только до нашей границы с речными землями, не дальше. Лорд Хастер может встретиться со мной на землях севера», — сказал Нет, и Хоулинг медленно кивнул. «Что насчет твоих знаменосцев, «Что ты им скажешь?» – спросил он. Нет, задумался на мгновение, прежде чем ответить. «Я возьму их всех с собой на юг. Лорды, такие как Карстарк и Хорнвуд, которые больше всех хотят отправиться на войну против драконов, получат возможность увидеть их собственными глазами. Таким образом, я надеюсь, что они поймут, насколько они глупы, чтобы даже рассматривать эту идею. Что ты будешь делать, если увидишь его?» – спросил Хоулинд. И Нед глубоко вздохнул и закрыл глаза. Их встреча на совете прошла плохо, но Нед дал обещание его матери, он не мог пойти на войну против него. Он должен преклонить колено и поддержать его претензии. Нед знал, что Джон выиграет войну и без его помощи. Но он также знал, что для того, чтобы восстановить их отношения, ему нужно будет первому протянуть руку и приложить усилия для этого. Нед надеялся, что... когда он снова увидит Джона с намерением преклонить колено и признать его королем, тогда Джон, в свою очередь, будет милостив к его жене, и они смогут восстановить эти отношения. «Я преклоню колено», – тихо сказал Нед, заметив, что Хоулинд кивает и улыбается. «Но я не скажу пока об этом лордам. Некоторые из них уже недовольны, и если я скажу им, что планирую преклониться, это может заставить их принять опрометчивые решения. Если я буду держать их в неведении, тогда они последуют за мной. Я думаю, что ты должен оставить их здесь, и я не думаю, что хорошая идея лгать им», – тихо сказал Хоулинд. «У меня нет выбора, Хоулинд. Если я скажу им, что я планирую преклониться, и они будут не согласны, тогда во время всего похода на юг они могут придумать заговор, чтобы избавиться от меня. Если я скажу им и оставлю их здесь, тогда они могут поднять мятеж на севере, пока меня нет. Солгав им, я не предоставлю им этих возможностей». Он услышал, как Хоулинд вздохнул, прежде чем говорить. «Да, ты, вероятно, прав. Но я не думаю, что ваши знаменосцы предадут тебя. Они будут ворчать и жаловаться, но я считаю, что в конце концов они примут твое решение», — сказал он, но Нед не был так уверен. Он знал, что лучше самому побеспокоиться о своей безопасности, чем сожалеть потом. Луковый рыцарь. Было раннее утро, и солнце едва поднялось над горизонтом, когда сир Двассиворт добрался до Королевской гавани. Чернильные воды залива Черноводной были спокойными, и это означало, что плавание от драконьего камня было относительно нехлопотным. Он наблюдал, как приближается Красный замок, расположившийся высоко на холме Иегона. Он видел, как королевские знамена слегка трепетали на утреннем ветру. Он задавался вопросом, как скоро королевский олень дома Баратионов будет заменен трехглавым красным драконом дома Таргариенов. Король планировал свою войну последние несколько недель, но Давос не был приглашен на эти военные советы. Однако несколько недель назад король пришел к нему и попросил об одолжении. Король Иегон спросил, может ли он воспользоваться своими навыками контрабандиста, чтобы проникнуть в город и оценить его оборону. Давос не знал, насколько он подходит для этой задачи. Он ничего не понимал в войне, но решил, что он приложит все усилия для выполнения этого задания. Они сказали ему обратить внимание на городские стены, чтобы найти скорпионов, которые могут нанести вред их драконам.